а я этих самых делов хоть убей. Ничего не понимает. Старуха берет бумажку, подает дичку старинные 1.5 копейки и семенит к алтарю.